10. «Папа, папа! Хвала! Ой, хвала кому-нибудь! Ты очнулся, папа! Ой, папочка, тут такое было! Боги, герои, кентавры, сатиры, нимфы еще какие-то! Сам Аполлон был, и Гермес, и Дионис, и Пан, и даже громовержец с ними!» Громовержца Автомедуза решила помянуть на всякий случай, для солидности. «Доча, с тобой все в порядке?» пробормотал Алкатой, с недоверием глядя на возбужденную дочь и пытаясь сесть. «Они тебя тоже по голове?» Сесть получалось плохо. «Ой, да ты же ничегошеньки не видел! Боги прямо с Олимпа! И давай меня спасать! А с ними герой и Фиклом зовут! Он тут меня от дубины освобождал! Все прямо разбежались!» При упоминании о дубине Алкатой невольно тронул плеш и скривился. Потом глянул на сияющую дочь. Нет, увы, не Андромеда, чтобы ее всем Олимпом спасать. На пустой жертвенник, на луг, перепаханный вдоль и поперек. «Ладно, пусть», — протянул он. «Мало ли. А как, говоришь, героя звали?» «И Фиклом, папа. Он такой герой, такой герой!» «И Фикл?» Алкатой решил оставить богов в покое и зацепиться за более земную тему. Тем более, что после полученного удара голова Терета соображала не самым лучшим образом. «И Фикл, значит? Нет, не слыхал о таком». «Как это не слыхал?» Автомедуза чуть не расплакалась от обиды за себя и за своего спасителя. «Почему не слыхал? Ну, и Фикл — герой. У него еще брат есть, Алкид». «Алкид?» — изумился Алкатой. «Алкид из Фиф, сын Зевса и Алкмены, будущий истребитель чудовищ?» «Да ну его!» — девушка презрительно дернула острым плечиком. «Истребитель вина. Вот он кто, твой Алкид. Ерунду всякую порол пьяница. А и Фикл тот действительно...» И глаза девушки мечтательно затуманились. «А ты не путаешь?» — с надеждой осведомился Алкатой, оглядываясь на начавших приходить в себя воинов. «Спас тебя Алкид, будущий герой. Уже герой, а брат его был пьяный, порол ерунду. Вспомни». Взрыв негодования был ему ответом. «И ничего я не путаю. Ну какой же ты глупый, папа! И Фикл меня спас, и Фикл, а вовсе не Алкид этот противный. Ты вот валялся и ничего не видела, я...» «И она ничего не видела», — раздался рядом чей-то подозрительно знакомый голос. Отец и дочь разом обернулись и обнаружили незаметно подошедшего старосту, правая рука которого была перевязана в меру грязной тряпицей. «Ах ты, паскуда немытая!» Алкатой аж задохнулся от негодования и зашарил справа по своему поясу, а потом по траве вокруг. «Вот он, господин мой!» Староста смиренно, с поклоном протянул Терету его меч. «А вот и копья твоих воинов!» Двое смущенных деревенских парней неловко приблизились и положили копья рядом с воинами, после чего поспешили отойти назад. Алкатой растерянно вертел в руках оружие. Рубить старосту при сложившихся обстоятельствах было как-то неловко. «Знамение нам было, господин мой», — многозначительно произнес староста, — «что не угодно богам человеческие жертвы, так что прощения просим, вразумили нас боги». «Еще как вразумили», — ехидно хихикнула Автомедуза. «То-то у тебя рука перевязана, а у твоих парней все рожи разбиты». Алкатою не надо было долго вглядываться, чтобы увидеть правоту дочери. «Ну и кто же это вас?» — уже более миролюбиво спросил он у старосты и сжавшихся за его спиной друг к другу парней. «Знамение, однако», — туманно сообщил староста. «А лук кто копытами напрочь перепахал?» «Знамение», — тяжело вздохнул старик. «Все оно проклятое. В смысле, благословенное». Запивая жесткую и подгоревшую баранину тепловатым вином, Алкатой решил не касаться больше знамений и богов, тем более, что инцидент был исчерпан. Закупить скот, а именно за этим он и ехал из Мигар, где прожорливая армия каменщиков возводила новые стены, после мора не удалось. Зато у словоохотливого староста удалось выяснить, что до северных пастбищ мор не дошел, так что... «Зря ты со мной ввязалась», — бросил он дочери. «Ох, зря! Вернусь в Мигары, спущу три шкуры с гадателя Эмпидокла. Врал, подлец, что дорога удачной будет, а она вон какая. Хай, махноногие, трогай!» Неудачная дорога уносила колесницу Мигарского Терета все дальше от Мигар и все ближе к северным склонам Кеферона, где обосновались изгнанные из Фив беспокойные братья Амфитриады.